Он виновато улыбнулся и полез из-за стола. У него был большой живот, поддерживаемый ремнем с бляхой, на ногах домашние туфли, широкие полотняные штаны. Он чем-то напоминал учителя начальной школы. Сережа подобрел к нему. «Часам к 8 вызовем», — говорил Крынкин. «А вы пока отдохните. Я, кстати, и сам еще не обедал». Он открыл дверь, и басист закричал. «Синельников! Да тише вы там! Синельников! Распорядись, чтобы вызвали по прямому. Кто требует? А черт бы их взял! Ну, я сейчас, сейчас!» Он вышел, хлопнув дверью. Мартемьянов вздохнул и опустился в кресло. «Работничек! Нечего сказать. Садись!» — сказал он Сереже и, вытащив платок, стал обтирать им свою круглую, с шишковатым затылком голову. «Мы с тобой к Гладкому пойдем. Он, брат, нас лучше накормит. А как же теперь к удыгейцам?» «Ну, там поглядим. Что вот Сурков скажет?» «Ну, прямо отбоя нет», — сказал Крынкин, задыхаясь, шумно входя в комнату. «Баба его Бузуем назвала, так он к начальнику штаба. Ну, я распорядился, часам к 8 вызовут. Вы пока... Нет-нет, мы до Гладкова подадимся», — сказал Мартемьянов, вставая. «Это мой друг старый. Они где стоят-то?» В это мгновение снова открылась дверь, и в комнату сунулся полный круглолицый мальчишка лет 12, босой, в коротких выше колен штанишках, такой нежный и рыжий, что даже белые пухлые лицо и руки его были все в веснушках. «Папа», — сказал он очень противным голосом, — «мама велела передать, что она не может 100 раз на день обед разогревать, и чтобы ты немедленно шел обедать». Заметив Сережу, он с балованным любопытством несколько даже нагловато уставился на него своими понимающими, выпуклыми, как у отца, глазами. В них было примерно следующее выражение. «А, у тебя ружье? А ведь ты тоже еще мальчик. Да ты брось представляться, ведь я понимаю все, что ты о себе думаешь и кем хочешь казаться. Я мог бы рассказать о тебе немало стыдного». «Иду, иду», — сказал Крынкин, ужасно покраснев. «Сколько раз тебе говорено, чтобы ты не ходил босиком, когда туманно. Ну, ступай, ступай. У меня ведь семья тут». «Виновата», — сказал он. «О, сколько я намаялся из-за них, когда в сопках был. Да, с ребятами теперь тяжело», — неопределенно сказал Мартемьянов. Они вышли на набережную. Ветер уже стихал, серые тени шаланд чуть качались над водой. Пузатая лодка ползла к ним, скрипя уключенными. Туман заметно густел, но крыши домов были еще видны, и горы, казавшиеся отсюда угрюмей и выше, неясно проступали вдали. «Где-то мы были там, на перевале. Где-то там еще шагает боярин», — подумал Сережа, ежась от сырости и от сохранившегося где-то неприятного воспоминания о рыжем мальчике. «Вот прямо пойдете», — сказал Крынкин, указав пальцем вдоль улицы, уходящей от моря. Он был без шапки, рубаха на нем отсырела, и выступили полные гладкие мышцы его груди. «Они как раз под той ближней сопкой, на пасеке старовера Поносова. Сам-то он сбежал с белыми. А телеграф тоже на этой улице. Вон железная крыша. Я буду ждать вас». «Нет, это уж, дорогой мой, непорядок», — говорил Мартемьянов, с сожалением оглядывая весь тот разор, который царил на пасеке старовера Поносова. «Такое хозяйство рушить! Ай-яй-яй-яй-яй!» И он восхищенным, жалеющим взглядом снова окинул пасеку, окружавшие ее сады, темную, расплывавшуюся в тумане громаду хутора. Многие ульи